Вы позволите мне называть вас Эммануэлем?» «Я больше не понимаю, где я и что со мной». Не успеваю ответить, как она продолжает. «Дорогой Эммануэль, вы, конечно же, поняли, что я знаю все о ваших отношениях с моей дочерью. Собственно, это единственная общая тема, интересная для нас обоих, которая оправдывает мое вторжение к вам. Могу я спросить у вас, мадам, как и через кого вы узнали о наших отношениях? Вы можете спросить об этом, впрочем, вы это уже сделали, но я вам не отвечу. И больше не прерывайте меня, пожалуйста. То, что я собираюсь вам сказать, и так довольно затруднительно. Вам, я думаю, лет 35. Лизон нет еще 19. Разница в возрасте не слишком большая. Я не думаю, что вы то, что обычно принято называть выгодной партией или даже просто подходящей. Ваши заработки очень небольшие и случайные. Не хочу вас обидеть, но у вас довольно жалкое жилище. У вас нет, извините меня, никакого будущего. Учитывая все это, есть ли у вас намерение жениться на моей дочери? Хорошо ли я расслышал? Кажется, ход событий уклоняется от предусмотренного маршрута. Произошел поворот. Я не в силах уследить. Я перехожу от ошеломления к изумлению. Это должно читаться у меня на лице. Она кладет руку на мою. Ее рука на моей руке. Она произносит совершенно невероятные слова. «Эммануэль, вы спасли мою Лизон». Она вздыхает. Не знает, с чего начать. Я жду, сосредоточив все свои чувства в руке, лежащей под ее рукой. Лизон всегда была, как бы выразиться, трудным случаем. Совсем маленькая она уже была исключительно сильной личностью. Она знала, чего хочет, как говорится, и не отступала до тех пор, пока не добивалась желаемого. Мне нет необходимости расхваливать перед вами ее ум. Она проявила его очень рано. Она красива, это вы тоже знаете. Веселая, привлекательная, добрая, непосредственная и цельная, таинственная, своенравная. Романтичная, сказали бы в прошлом веке. Порывистая, сказала бы я. В мгновение ока она переходит из одной крайности в другую, от восторженной экзальтации к отчаянным рыданиям. Абсурдность и несправедливость общества так возмущают ее, что доводят до болезни. Спокойный цинизм власть имущих заставляет ее видеть мир в виде кровавой бойни и держит ее в состоянии почти патологической тревоги. Она избегает общества молодых людей, которых она находит пустыми и циничными карьеристами. И в самом деле, нынешние подростки более не пылают прежним благородным негодованием. Лизон выносит только общество Стефани, подруги детства. Она делает паузу. Я пользуюсь этим, чтобы предложить ей... Вы действительно не хотите чаю? Это ведь быстро, раз и готово. Она отрицательно качает головой. Нет-нет, спасибо. Дайте мне высказаться до конца. Она вынимает сигарету, хочет ее прикурить, отказывается от этого. Я смотрю, как двигаются ее руки. Я не осознала хорошенько май 68-го. Я тогда была еще маленькой девочкой. Однако я училась ничтожно мало в годы, которые последовали за волнениями. Как и вся тогдашняя молодежь, Я была увлечена благородными идеями.